Глава 22. Провозглашение для постоянной победы. Те истины, с которыми я делюсь в этой книге, это гораздо больше, чем просто результат полета мыслей. Как раз наоборот. Я откопал их в результате интенсивных неотступных молитв и духовного противостояния, в котором мы с Руфью находились в течение, по крайней мере, 3 лет. Каждая ключевая истина этой книги была сначала пережита на нашем личном опыте. Я бы не решился передавать другим теории, которые сначала не сработали в нашей жизни. В предыдущей главе я объяснил, как провозглашение, благодарение и хвала, действующие вместе, могут высвободить в нашу жизнь обещанные благословения Божьи. В этой главе я собираюсь коротко поделиться тем, как мы с Руфью научились применять этот принцип в нашей жизни. Регулярная практика провозглашения Божьего Слова с последующим благодарением и прославлением Господа стали неотъемлемой частью нашей личной духовной дисциплины. Мы относимся к этому как к одной из наиболее ценных истин, которые Бог открыл нам в Писании. Бог подвел нас к тому, чтобы сформировать особый банк из места Писания, которое мы заучивали наизусть и затем использовали во время молитвы или когда вступали в духовное противостояние. Их провозглашение в вере неизменно высвобождает благодарение и хвалу. Обычно мы произносим их вслух. Мы можем делать это вместе или поодиночке. Но мы произносим их не друг другу, не стенам и не потолку в нашей комнате. Мы провозглашаем их в огромный невидимый мир духовных существ, прежде всего Богу Отцу, Сыну и Духу, затем всем небесным существам, поклоняющимся и служащим Богу, кого Писание определяет как служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Мы также осведомлены о том, что окружены великим облаком свидетелей, состоящим из святых всех времен, которые победно завершили свой земной путь. Мы верим, что это законное применение, соответствующее посланию к евреям, 12 глава с 22 по 24 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам-праведникам, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Однако за нами наблюдает и сатана со всеми падшими ангелами и другими демоническими существами, находящимися под его контролем. Они действуют прямо в противоположном направлении по отношению к служащим Богу ангелам. Их цель – нанести всяческий вред и зло всему человечеству, но в первую очередь людям, которые служат истинному Богу. При таком положении вещей наше провозглашение дает 2 результата. С одной стороны, оно способствует получению помощи от Бога и его ангелов, с другой стороны, оно защищает нас от козней и атак сатаны и его демонических сил. Эта форма провозглашения постоянно утверждает нашу веру. В соответствии с посланием к римлянам, 10 глава 17 стих, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Полезно слушать, как другие произносят Слово Божье, но слышать говорящим самого себя приносит гораздо больше пользы. Когда мы и говорим, и слышим, то обе грани обоюдоострого меча Божьего Слова действуют в нас одновременно. И, наконец, когда мы делаем то же самое провозглашение вместе, в единстве, в тот момент высвобождается сверхъестественная сила. Иисус говорит: «Если двое из вас согласятся, придут в согласие и гармонию, согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Сила провозглашения одного верующего уже сама по себе огромна, но сила провозглашения того же самого уже 2 или несколькими верующими, находящимися в единстве, возрастает в геометрической прогрессии. Как сказано в Писании, что один прогоняет 1000, а 2 уже 10 000. Конечно, бывают времена и ситуации, когда обстоятельства не позволяют совершать провозглашение громко. В таком случае альтернативой может стать произнесение того же провозглашения неслышно в уме. Слова веры, произнесенные в уме, также способны производить сильное влияние в духовной сфере. Вероятно, это наиболее эффективный путь разбираться с ложью и обвинениями, которыми враг бомбардирует наш разум. Разум является главным полем сражения во всех столкновениях подобного рода. Когда наш разум активно реагирует на слово, которое мы провозглашаем внутри себя, тогда не остается места для негативных мыслей и нашептывания врага. Однако при всем этом мы должны быть осторожны, осознавая нашу постоянную зависимость от Святого Духа. Иначе плотский разум может свести эти принципы к системе, в которой Богу отведена роль небесного торгового автомата. Мы просто вставляем правильное провозглашение, и нам выдается любая плотская утеха на наш выбор. Явно, что это карикатура на истинное взаимоотношение верующего с Богом. Между тем, как мы представляем самих себя, и тем, как нас видит Святой Дух, может лежать огромная пропасть. Мы можем быть уверены в том, чего мы хотим, в то время как Дух Святой видит, в чем мы действительно нуждаемся. Только Ему одному можно доверить руководство в том, какое именно провозглашение необходимо каждому из нас с нашим уровнем веры в каждой конкретной ситуации. Таким образом, Бог достигает своих целей в нашей жизни. Насколько я понимаю, только после того, как было сделано такое предупреждение, будет полезно дать вам следующий список тех провозглашений, которые мы с Руфью делаем регулярно в определенных обстоятельствах. Это лишь пример. Бог может лично вам дать и другие места Писания для провозглашения. Где это возможно, мы произносим места Писания от первого лица. Например, если текст адресован верующим и содержит местоимение «вы», мы обычно меняем его на «я» или «мы», а также вносим соответствующие грамматические поправки этого текста. Мой список открывает места Писаний, которые прямо связаны с темой этой книги. Но далее даны другие места Писания, которые имеют более широкую сферу применения. Местами вставлены небольшие комментарии и слова для пояснения. В каждом случае приводится ссылка на соответствующее место Писания. Провозглашение как следствие молитвы за освобождение от проклятий. «Через жертву Иисуса на кресте я вышел из-под проклятия и вошел в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем». Еще раз. «Через жертву Иисуса на кресте я вышел из-под проклятия и вошел в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем». Это исповедание основано на послании к Галатам, 3 глава, 13-14 стих. Руфь получила освобождение от многих проклятий в своей жизни, но ей пришлось вести в своей жизни длительную битву, осуществляя все это на практике. Поэтому это провозглашение приобрело особое значение для нас. Мы часто совершаем его несколько раз в день. На протяжении последних 2 или 3 лет мы повторили эти слова много сотен раз. Каждый раз, когда мы делаем это, мы удаляемся еще дальше от влияния проклятий и глубже входим в благословение, являющееся нашим наследием. Провозглашение, когда нам становится известно, что негативные силы направлены против нас, либо от служителей сатаны, либо в результате душевных провозглашений христиан. Провозглашение основано на книге пророка Исаии, 54 глава, 17 стих. «Ни одно оружие, направленное против меня, не будет успешно. И всякий язык, состязающийся со мной на суде, я обвиню прямо сейчас. Это есть мое наследие, мое наследственное право, как раба Господа, и мое оправдание от Тебя, о Господи». Давайте прочитаем еще раз. «Ни одно оружие, направленное против меня, не будет успешно, и всякий язык, состязающийся со мною на суде, я обвиню прямо сейчас. Это есть мое наследие, как раба Господа, и мое оправдание от Тебя, о Господи». Есть два важных момента, которые необходимо отметить в связи с этим провозглашением. Во-первых, нам не сказано, что мы должны просить Бога обвинить всякий язык, говорящий против нас. Бог дал нам самим власть сделать это, и Он ожидает, что мы будем использовать ее. Во-вторых, наше право использовать эту власть не основано на нашей собственной праведности, но на Божьей праведности, которая вменена нам через нашу веру. Ясно, что это происходит из обмена на кресте, когда Иисус взял грех нашей греховности на Себя, чтобы мы могли стать праведными Его праведностью. Все результаты этого обмена взаимосвязаны, и их нельзя отделить друг от друга. Но Бог ожидает от нас больше, чем просто отразить злые слова, произнесенные против нас. После этого мы должны простить тех, кто хотел причинить нам вред. И, наконец, Он ожидает от нас, чтобы мы во всем переходили от негативного к позитивному, отвечали на проклятие благословением. Благословение проклинающих нас – это то же, что и прощение причиняющих нам вред. Оно не зависит от наших эмоций. Оно происходит от твердого решения нашей воли, сделанного в послушании Божьему Слову. Вот образец молитвы, которая содержит и прощение, и благословение. «Господи, я прощаю всех, кто злословил меня, и, простив их, я благословляю их во имя Твое». Давайте еще раз скажем. «Господи, я прощаю всех, кто злословил меня, и, простив их, я благословляю их во имя Твое». Итак, в ответ на проклятие со стороны окружающих, нам необходимо сделать три шага. Во-первых, мы обвиняем язык, произносящий проклятие. Во-вторых, мы прощаем человека, от которого происходит проклятие. В-третьих, просим Бога благословить этого человека. Сделав эти три шага, мы можем рассеять любую духовную тьму или тяжесть, которую навлекло на нас проклятие. Исповедание, когда на нас из прошлого давит грех или вина, или чувство недостоинства. Основано на втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17-18 стих. «Я во Христе, и поэтому я новое творение. Все старое прошло, теперь все в моей жизни стало новым, и все, кем я стал и что имею, пришло от Бога». Давайте прочитаем еще раз. «Я во Христе, и поэтому я новое творение. Все старое прошло, теперь все в моей жизни стало новым, и все, кем я стал и что имею, пришло от Бога». Бог принимает на Себя полную ответственность за новое творение, которое полностью сделано им. Уже ничего не осталось от старого творения, которое было искажено и заражено грехом. Когда прошлое пытается снова заявить свои права на нас, нам необходимо поразмыслить над картиной, данной Иоанном в Откровении в 21 главе в 5 стихе. «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“. И говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“». Эти слова пришли от сидящего на троне, от того, кто держит под своим контролем всю Вселенную и все, что находится в ней. Это включает также каждую деталь в нашей жизни. И он подтверждает еще раз, что он делает все новое. Видимо, Иоанн внутренне удивлялся, не слишком ли это большая задача даже для Бога. Но Господь уверил его: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Тем самым он как бы говорит: «Да, Иоанн, ты можешь действительно уверить мой народ, я делаю в точности то, что я говорю». Исповедание, когда мы находимся под давлением безнадежности и удручающего предчувствия смерти. Основано на Псалме 117-17 стих. «Я не умру, но буду жить и провозглашать дела Господни». Давайте прочитаем еще раз. «Я не умру, но буду жить и провозглашать дела Господни». Конечно, это не означает, я никогда не умру. Но не умру до назначенного Богом времени. Я не позволю себе быть убитым сатаной. Провозглашенный с верой и пониманием этот стих может освободить и защитить всех подвергающихся нападкам духа смерти. Он может быть использован для разрушения негативных исповеданий, благодаря которым люди открыли себя для воздействия этого духа. Возможно, некоторым людям необходимо повторить это провозглашение много раз до тех пор, пока оно не станет более реальным, чем весь их предыдущий умственный настрой. Помните, что Иисус потребовал от Петра подтвердить свою любовь к себе ровно столько раз, сколько он отрекался от него. Исповедание, когда нас атакуют физические болезни или немощи. Основано на первом послании Петра, 2 глава, 24 стих. «Иисус сам вознес мои грехи своим телом на древо, дабы я, умерев для грехов, мог жить для правды. Его ранами я исцелился». Давайте прочитаем еще раз. «Иисус сам вознес мои грехи своим телом на древо, дабы я, умерев для грехов, мог жить для правды. Его ранами я исцелился». Я также приготовил особое провозглашение, которое сочетает в себе истины из многих мест Писания и которое помогало христианам в разных частях мира. «Мое тело — храм Святого Духа, искупленное, очищенное и освященное кровью Иисуса. Мои члены, части моего тела, являются орудиями праведности, предоставленные Богу для Его служения и Его славы. Дьявол не имеет места во мне, никакой силы надо мной, никаких неоплаченных притязаний на меня. Все было оплачено кровью Иисуса. Я побеждаю сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства и не возлюблю свою жизнь даже до смерти. Мое тело для Господа и Господь для моего тела». Давайте еще раз прочитаем. «Мое тело — храм Святого Духа, искупленное, очищенное и освященное кровью Иисуса. Мои члены, части моего тела, являются орудиями праведности, предоставленными Богу для Его служения и Его славы. Дьявол не имеет места во мне, никакой силы надо мной, никаких неоплаченных притязаний на меня. Все было оплачено кровью Иисуса. Я побеждаю сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства и не возлюблю свою жизнь даже до смерти. Мое тело для Господа и Господь для моего тела». Кто-то может спросить, будет ли честным с моей стороны делать подобное провозглашение, когда я вижу в своем теле свидетельство болезни или когда чувствую в своей душе противостояние грехам? Ответ зависит от точки зрения, с которой вы смотрите на это. Если вы смотрите на себя в вашем естественном состоянии, тогда нечестно. Но если вы смотрите на себя так, каким видит вас Бог во Христе, то тогда вы имеете право делать такое провозглашение. Как только мы покаялись в наших грехах и посвятили себя Христу, Бог больше не видит нас такими, какими мы являемся в нашем естественном состоянии. Вместо этого Он смотрит на нас, исходя из обмена, происшедшего на кресте. Он видит нас сделанными праведными в нашем духе и совершенно исцеленными в нашем теле. Показательно то, что в Писании исцеление, осуществленное для нас через жертву Иисуса, никогда не упоминается в будущем времени. В книге пророка Исаии в 53 главе в 5 стихе, написанном более 7 столетий до смерти Иисуса, исцеление уже представлено как свершившийся факт: ранами Его мы исцелились. В Новом Завете, в первом послании Петра во 2 главе в 24 стихе, уже приведенном выше, апостол цитирует книгу пророка Исаии, 53 главу, 5 стих, но использует прошедшее время. Когда слова, которые мы произносим о самих себе, соответствуют тому, что Бог говорит о нас, пребывающих во Христе, Тогда мы позволяем ему сделать нас на самом деле такими, какими он называет нас. Но если мы не делаем правильного исповедания и провозглашения о самих себе, мы заключаем себя в тюрьму своего естественного состояния. Мы отрезаем себя от сверхъестественной, преобразующей благодати Божьей, которая действует только через веру. Снова кто-то может спросить, как же насчет такого-то брата, который говорит и поступает правильно, но обещанные результаты не приходят? Ответ находится в словах Моисея во Второзаконии, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Причина, почему некоторые люди не получают какую-либо часть обещанных благословений, часто принадлежит к категории сокрытого. Бесполезно выпытывать то, что Бог решил держать в тайне. Не только бесполезно, но и некрасиво. Если Бог утаивает от нас ответ, гораздо важнее верить Ему, чем понимать. С другой стороны, слова Моисея напоминают нам о нашей ответственности как Божьего народа – верить, провозглашать и действовать в соответствии с тем, что Он ясно открыл в Своем Слове. Самым главным во всем этом является то обеспеченное, которое Бог сделал для нас через жертву Иисуса на кресте. Мы не должны позволить беспокойству о сокрытых вещах удержать нас от веры и послушания открытым истинам. Следующее исповедание, когда сатана атакует сферу нашей жизни, в которой Бог возлагает на нас ответственность – наш дом, наша семья, наша работа, наше служение. Исповедание основано на Второзаконии, 33 глава, с 25 по 27 стих. «Железо и медь, запоры наши, как дни наши будет умножаться, богатство наше. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся нам на помощь и во славе своей на облаках. Прибежище наше Бог древний, и мы под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица нашего и скажет: истребляй». С помощью этого провозглашения мы можем перейти от защиты к наступлению. Прежде всего, наши запоры представляют систему защиты. Бог обещает, что она будет достаточно сильной, чтобы удержать врага снаружи. Затем идет чудесная картина того, как Бог сверхъестественным образом заступается за нас. Он проносится по небесам к нам на помощь. Своим провозглашением мы способствуем его вмешательству. Наконец, есть гарантия поражения нашего врага. Он, Бог, прогонит врагов от лица нашего. Бог ожидает, что мы сыграем свою роль в этой последней, на этой заключительной стадии, битвы, поэтому Он говорит: истребляй. Он обеспечил нас духовным оружием, необходимым для победы. Следующее исповедание – когда мы осознаем, что наш разум становится полем битвы, на котором истины Божьего Слова сражаются с ложью сатаны. Исповедание основано на втором послании к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. «Оружие моего воинствования, сильное Богом, ими я разрушаю твердыни, которые сатана строит в моем разуме. Я приношу все свои помышления в послушание Христу. Три из моих самых сильных оружий – провозглашение, благодарение и хвала». Давайте еще раз прочитаем. «Оружие моего воинствования – сильное Богом. Ими я разрушаю твердыни, которые сатана строит в моем разуме. Я приношу все свои помышления в послушание Христу. Три из моих самых сильных оружий – провозглашение, благодарение и хвала». Однако важно помнить, что наши враги, как христиан, это не люди. Наши враги – злые духовные силы, направляемые против нас царством сатаны. Павел поясняет это в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, то есть существ с телами, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». В этом странного рода сражении, к которому Бог призвал нас, Шкала мер отличается от общепринятых в мире. Согласно духовному измерению, прощение сильнее негодования, благословение сильнее проклятия, благодарение сильнее ропота, хвала сильнее осуждения, любовь сильнее ненависти. Есть два провозглашения, основанные на этом парадоксе, открывающие дверь Божьей силе и Божьему вмешательству в тот момент, когда наши собственные ресурсы исчерпываются. Когда мы сталкиваемся с задачей слишком большой для нас, провозглашение «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда моя собственная сила ослабевает или ее явно недостаточно, провозглашение «Божья сила совершается в моей немощи, поэтому, когда я слаб, тогда я силен». Давайте еще раз прочитаем. Когда мы сталкиваемся с задачей, слишком большой для нас, тогда исповедуем «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда же моя собственная сила ослабевает или ее явно недостаточно, тогда исповедание «Божья сила совершается в моей немощи, поэтому, когда я слаб, тогда я силен». Наконец, есть два провозглашения, покрывающие нужды, возникающие время от времени в жизни почти каждого из нас. Когда надо употребить веру для восполнения финансовых нужд, провозглашайте «Бог способен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты, имели изобилие, были богаты на всякое доброе дело». Исповедание основано на втором послании к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Согласно Писанию, степень Божьего провидения для его народа – изобилие. Иметь изобилие – это значит иметь больше, чем тебе необходимо. Мы с Руфью регулярно делаем это провозглашение как финансовое основание служения Дерека Принса. Следующее исповедание – мы можем употребить, когда нас атакует страх. Исповедание основано на втором послании к Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Бог дал мне не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Во имя Иисуса я покоряюсь Богу и противостою духу страха, поэтому он бежит от меня». Основано на Иакова, 4 глава, 7 стих. Приведенные выше отрывки Писания – это всего лишь некоторые примеры. Нет предела количеству библейских провозглашений, которые мы можем совершать. Каждый из нас должен положиться на Святого Духа, который будет вводить нас в те провозглашения, которые необходимы для нашей конкретной ситуации. Выбор и использование правильных провозглашений, основанных на Писании, производит один очень важный результат – мы принимаем и применяем Божье Слово активным, а не пассивным образом. Мы уже не просто читаем Писание, а затем идем дальше. Вместо этого мы делаем три последовательных шага. Во-первых, мы просим Святого Духа привести нас к месту Писания, наиболее подходящему к нашей ситуации. Во-вторых, мы прочно закрепляем его в своем разуме. В-третьих, провозглашая его, мы высвобождаем его силу в сферу нашей жизни, которая нуждается в нем. Возможно, вы являетесь одним из многих христиан, которые сегодня чувствуют нужду взять меч Духа, упомянутого в 19 главе, но не знают, как это сделать практически. Если это так, то мы с Руфью могли бы порекомендовать вам использовать подобную подборку провозглашений из Писания. Мы практиковали это в своей жизни и можем сказать, что это работает. Но позвольте мне добавить одно последнее слово предупреждения. Не полагайтесь на провозглашение или любой другой метод или процедуру. Мы должны верить только Богу и полагаться только на Бога, и больше ни на кого и ни на что. Наше провозглашение – это просто хороший способ выразить свою веру в Бога. Итак, обратив свое лицо к стране Божьих благословений, примите увещевание, которое трижды получил Иисус Навин. «Будь тверд и мужествен».